и в каком-то уголке сознания я беспрестанно прокручивал, параллельно ко всему, два коротких вопроса. Кто такой Аллан? Кем он подослан? Кто такой Аллан? От кого он? «Ты совсем не слушаешь», — упрекнул меня Аллан, сложив губы в гримасу детской обиды. «Не, слушаю, слушаю. Ты рассказывал о Кёнигштрассе». «Чтоб мне откусить себе язык на два слова раньше». «Но все, вылетело. Я проговорился. Сколько их непростительных ошибок я сделал за последнее время. Аллан ни разу не упомянул Королевскую улицу. Впервые назвал ее я, обнаружив знакомство со Штутгартом. Если Аллан не дурак, он поймет, что в этом городе я побывал, в отличие от него». Аллан дураком не был. Он внимательно посмотрел на меня, и я увидел в его взгляде смену выражений, которую, наверное, не забуду до конца дней. Как будто гигантская страшная тень поднялась из морской пучины, завиральная безмятежность, конечно же, вызванная стрессом, разрядкой после жуткого напряжения последних дней, когда мы несколько раз чудом уходили от смерти, сменилась обреченностью человека, приговоренного к казни, которому его ли убьют, он ли растерзает палача, все одно пропадать. Аллан начал медленно подниматься. Я мгновенно окинул комнату, уже новым взглядом оценивая ее, как поле боя. Окно далеко. Письменный стол мешает. Кресло громоздкие. Стул неудобно стоит, замаха не получится. Пепельница легкая. Настольная лампа тяжелая. Это в кино драки длятся очень долго. Там свои законы, своя логика, свое экранное время. Мужчины в кино, как правило, необыкновенно выносливые. Их бьют в самые уязвимые точки, а они встают, как ни в чем не бывало, и наносят противникам столь же сокрушительные удары. И все это длится часами. Впрочем, в жизни драка тоже может продолжаться бесконечно. Но бой, настоящий бой, насмерть, идет секунды. Особенно если встречаются два или больше профессионально подготовленных человека. Причем профессионализм заключается не столько во владении боевым искусством, физической подготовке или безукоризненном знании анатомии человека, сколько в применении на практике одного простого правила – все средства хороши. Пока Аллан летел ко мне, я успел вскочить, дотянуться до лампы и парировать удар ноги, направленный мне в лицо. Однако тут же почувствовал удар второй ноги в грудь и страшный прямой в челюсть. Падая и разворачиваясь, чтобы уберечь голову, я краем глаза уловил красные брызги, веером летящие во все стороны, и не сразу понял, что это моя кровь. Во время боя человек превращается в робота. Это не трюизм, это констатация факта. Мои глаза словно перешли в режим самонаведения. Как бы ни перемещался в воздухе Аллан, а он еще не успел приземлиться и изготовиться для новой серии, я неотступно держал в прицеле его ноги. Крупно, голень, 10 сантиметров ниже коленной чашечки. В эту точку и ударила массивная подставка настольной лампы. Я даже не обратил внимания, чем же это достал меня Аллан. В пах словно вонзилось пушечное ядро, ибо сосредоточился на одном. Болевой шок от перелома большой берцовой кости должен хотя бы на несколько секунд вырубить его. Так и произошло. Аллан, страшно визжа, переломился пополам и рухнул на пол между столом и стеной. Я налег на стол и в каком-то пароксизмальном рывке двинул его так, чтобы заклинить моего противника, намертво прижать к стене. Видимо, я все же не рассчитал сил. Или у робота, сидящего внутри меня, сломался дальномер. Или как-то изменилась геометрия пространства. Короче, угол тумбы стола пришелся как раз против шеи Аллана. И все кончилось. Жизнь вышла из Аллана сразу и бесповоротно. Я некоторое время лежал, обвиснув на столе, прислушивался. В гостинице тихо. Слышал ли кто шум драки и визг Аллана? Неизвестно. Медленно, задыхаясь как астматик, я отодвинул стол. Вид Аллана являл тяжкое зрелище. Шея была неестественно вытянута, словно в ней вообще не осталось костей. Голова лежала под острым углом к линии плеч, как бы и не принадлежала больше этому телу. Только одно сравнение пришло мне на ум. Давным-давно в детстве наша семья приехала на лето в украинское село, на родину отца, и там на моих глазах кто-то из родни, готовясь к праздничному обеду, свернул курице шею. Для психики городского мальчика 3 лет от роду это было чересчур. У меня случилась истерика. Курица с вывернутой головой долго еще преследовала меня во снах. Вот Аллан и был сейчас курицей. Нелепым куро-человеком, которому какой-то кошмарный великан свернул шею. С момента боя прошло уже 3 часа. Никто не пришел. Никакая завывающая машина не остановилась у подъезда. Кажется, пронесло. Но вопрос остается, что делать с трупом? Видимо, оптимальная тактика — дождаться ночи, угнать машину, вывести тело за город и постараться утопить его в море. Технически все это очень сложно, но выполнимо. Что ж, буду ждать темноты. Николстаун — небольшой городок на северной оконечности острова Андрос. Здесь все и все на виду, новый человек сразу привлекает внимание, и если чужак хочет сотворить что-нибудь тайное, ему надо идти на немыслимые ухищрения. Угон машины — событие. И хотя полиция здесь не очень-то вооружена новейшими средствами поиска и обнаружения, она разобьется, чтобы найти похитителя. И найдет. В общем, шансов избавиться от тела у меня было очень немного, а вероятность выйти сухим из этого мокрого дела, увы, на язык просился именно такой жаргон, стремилась к нулю. Остров Андрос в 18 веке имел прочную репутацию пиратского логова. И не только Андрос. Весь Багамский архипелаг пользовался у джентльменов удачи большой популярностью. В свое время пиратам объявили здесь настоящую войну, и губернатор, капитан Вуд Роджерс, присланный для этой цели, одержал верх над морским братством. После чего Багамам был дарован девиз «Экспульсис пиратис реститута коммерция». Пираты изгнаны, коммерция восстановлена. Местная топонимика цепко хранит память о тех временах. Здесь есть утес Моргана, крысиная отмель, мыс Болвана, остров Уильямса. Думаю, не ошибусь, если скажу, что последний остров был назван не по имени какого-нибудь сгинувшего в море рыбака, а в честь знаменитого пирата. Был такой морской разбойник Уильямс, который в давние времена наводил ужас на здешних жителей. Эта же легендарная личность увековечена и в названии гостиницы, куда мы вселились с Алланом, удрав из Хартбаргена. Вселились, чтобы через 30 минут вступить в безжалостный бой с предопределенным смертным исходом для одного из нас. Вдобавок ко всему, у меня ведь еще есть одна бредовая видеомонетка, на которой записано, как я вхожу, предъявив пропуск на секретную шпионскую базу западных разведок на горе под зловещим названием «Черный засов». Я не знаю, каким дьявольским способом получено на ней изображение, но догадываюсь, что у моих друзей с того света есть копии, причем в достаточном количестве. Конечно же, уничтожение видеомонетки ничего не даст. Надо разыскать где-нибудь компьютер с большим дисплеем, посмотреть внимательно весь сюжет еще раз от начала до конца и крепко подумать, что это может означать. Надо. Господи, как же у меня скованы руки. Тот факт, что я скрывающийся иностранец, практически полностью лишает меня свободы маневра. Да еще этот равнинный, малонаселенный Андрос — туристский рай, а для меня — ад. Темнота наступила неожиданно и быстро. Хоть это преимущество дарует воображаемая линия, именуемая тропиком рака. Она проходит всего в 150 километрах южнее Николстауна. Еще 2 часа я сидел в темноте, слушая голоса. Наконец все смолкло. Разумеется, выходить через освещенный холл, где сидит портье, — полное безумие. Я открыл окно, хорошо хоть номер дали на первом этаже, но все равно до земли 2 метра. И внизу полоса скрипучего гравия, опоясывающая дом, ширина ее не меньше 3 метров. Я снял с Алана куртку, ту самую, на рукаве которой была нашита эмблема 29-й дивизии, и привязал один рукав к металлической ручке оконной рамы, достаточно прочной на вид. Теперь, если ручка выдержит, можно будет использовать куртку как страховочный конец. Крепко держась за 2-й рукав куртки, я выбрался наружу и осторожно, как мне показалось даже бесшумно, опустился на гравий. Тишина. Темень. Впрочем, яркие тропические звезды дают достаточно света, чтобы ориентироваться. Я не решаюсь обогнуть дом. Фасад, выходящий на улицу, наверняка освещен. Здесь, на задах гостиницы, стоят 4 машины. Меня больше всего устраивает Плимут. У него вместительный багажник. На панели управления я замечаю дисплей компьютера. О большем и мечтать нельзя. Вытащив из кармана универсальный ключ, его на жаргоне называют «кимп», это слово «кентавр», составленное из «ки», «ключ» и «компа», я тихонько отпираю дверцу машины. Сигнализация молчит. Все правильно. Ее блокировал мой компьютер. Вставляю щуп кимпа в замок зажигания. Маленький экранчик моего компьютера загорается зеленоватым светом. Ага, значит, компьютерная защита задействована и здесь. 10 минут я беседую с кимпом, который помогает мне оптимизировать поиск нужных кодов, и, наконец, нащупываю код доступа, после чего можно приступить к составлению программы червяка. Надо же, я, как последний тать электронного века, применяю на практике то, с чем приехал на Багамы бороться. Будучи запущена в недра автомобильного компьютера, эта программа выезд память защиты, и тогда Плимут можно будет заводить без всяких хлопот. К сожалению, я не могу быть уверенным, что от червяка не пострадает остальная память автомобильного компьютера. Вылезаю из машины и осматриваюсь. Паркинг устроен таким образом, что выезд со стоянки имеет положительный наклон в сторону улицы. Это меня устраивает. Я снимаю автомобиль с тормоза и, не включая двигатель, сталкиваю с места, навалившись всем телом. С натугой, вертя руль, разворачиваю машину, подвожу ее к выезду со стоянки. Теперь стоит легонько подтолкнуть Плимут, и он поедет под уклон сам. Эта работа отнимает у меня много сил. 3 минуты я отдыхаю. Затем подхожу к своему окну, забираюсь внутрь. Алан был невысокого роста, но весит тело, оказывается, прилично. Я подтаскиваю труп к окну и переваливаю его через подоконник. Ослабляю узел на рукаве куртки. Затем вылезаю наружу, спускаюсь на землю, сдергиваю куртку с оконной ручки и выволакиваю тело. Взвалив его на себя, медленно иду к машине. Приходится ставить каждую ногу на гравий плоско и переносить тяжесть очень осторожно. На путь в 20 метров уходит несколько минут. Уложив тело в багажник, я, упершись руками в стойку кузова, сталкиваю машину с места, на ходу запрыгиваю в кабину и бесшумно выезжаю на улицу. У подъезда гостиницы никого. 30 метров я еду медленно, затем движение ускоряется. Оказывается, улица тоже имеет уклон и не маленький. Ну что ж, хоть в чем-то мне должно повезти. Глаза уже полностью адаптировались к темноте. Впереди поворот, сворачиваю. Когда освещенный подъезд гостиницы исчезает из зеркальца заднего вида, Я наконец-то поворачиваю щуп Кимпа в замке зажигания. Двигатель просыпается, даже не дождавшись, когда я доверну щуп до упора. Несколько минут езды по улочкам Николстауна, и вот уже последние дома остались позади. Как я говорил, это совсем крохотный городок. Дорога пустынна, никто меня не обгоняет, встречные машины тоже не попадаются. Проехав примерно с километр, я останавливаюсь на обочине. Надо, в конце концов, разобраться, где я и куда следует двигаться. К счастью, компьютер в машине старенький, Макинтош, с ним можно вести беседу в нормальном диалоговом режиме. Куда хуже, если бы здесь оказался какой-нибудь новомодный Игл. В них встроены характеры, и чужаку они могут не ответить из чистого упрямства. «Кто ты?» — печатаю я вопрос и вывожу его на дисплей. «Макинтош ШСХ, а ты?» — зажигается надпись. Недолго думая, я отвечаю: «Друг». «Что хочешь?» «Дай карту Андреса». «Ошибка». Я подумал и догадался, в чем тут дело. «Дай карту Андреса, пожалуйста». «Если хочешь, можешь печатать А вместо Андреса», великодушно предложил компьютер. И тут же на дисплее зажглась карта острова. Северная часть была изображена подробно, и это меня очень обрадовало. Зато к югу от Мокситауна карты просто не существовало. Всю нижнюю часть экрана занимала мозаика из желтых и зеленых пятен неправильной формы. «Где Кэмпс-Бэй?» — напечатал я. «Ошибка», — отреагировал компьютер. Я попытался перевернуть изображение, чтобы юг оказался наверху. Остров стал разворачиваться, а вместе с ним и желто-зеленые пятна. Все ясно. Червяк успел прогрызть в памяти компьютера самые неожиданные ходы. Вернув картинку в первоначальное положение, я ткнул курсором в точку рядом с надписью «Николстаун» и дал команду на увеличение. Теперь весь экран занимала северо-восточная часть острова. От Николстауна дорога шла почти строго на запад, в 4 километрах была развилка, там ответвлялась проселочная дорога, уходившая в северном направлении к утесу Моргана, а километром раньше трасса поворачивала строго на юг к городу Сан-Андрес. Я решил ехать к утесу Моргана. Если там разжиться каким-нибудь плавательным средством, погрузить в него тело и отгрести подальше от берега, то под килем разверзнется бездна, в которой можно утопить не только мертвое тело, но и оба здания Нью-Йоркского центра международной торговли, поставленные друг на друга. Эта бездна носит название «Язык океана» или «То-то». Она представляет собой глубокий каньон, врезавшийся в мелководную Большую Багамскую банку. Менее чем в 20 милях от Николстауна, но полпути до острова Нью-Провиденс глубина достигает рекордной отметки — 2595 метров. А ближе всего язык океана подступает как раз к утесу Моргана. Судя по карте, 600-футовая изобата проходит всего в километре от берега, а крутой подводный обрыв начинается совсем близко от кромки воды. В 3 часа ночи я въехал прямо на утес Моргана. Небо уже посветлело, на берег накатывались ленивые океанские валы, метрах в 500 слева располагался рыбацкий поселок из нескольких домиков. Если я потороплюсь, то успею незаметно воспользоваться чьей-нибудь лодкой. И тут, словно в насмешку, надо мной в одном из домиков поселка зажегся свет. Черт! Черт, черт и черт! Рыбаки, народ трудовой, они уже начали подниматься. Рабочий день в поселке наступил, и, значит, плакала моя затея. Теперь надо думать о том, где бы укрыться и переждать день. Я вышел из машины и спустился к воде. Влево идти не было смысла, поэтому я побежал вправо. Если бы меня ничто не остановило, я мог бы бежать таким образом все 5 километров до Николстауна. Однако очень скоро я перешел на шаг. Впереди черным пятном вырисовывалось какое-то строение. Я подошел ближе. Дом. Точнее, огромный сарай или эллинг, или склад для сетей. В общем, что-то в этом роде. Я отыскал дверь. Заперта. Постучал. Ни звука в ответ. Подергал дверь посильнее. Не открывается. Провел ладонью по косяку в поисках замка и обнаружил шляпки гвоздей. Очень хорошо. Просто прекрасно. Дом не просто заперт, он заколочен. Значит, можно войти вовнутрь, закрыться и провести там, например, день, не очень опасаясь, что заявятся хозяева.